Уже по расчищенной Лёхой дороге они поехали в Грибово. Все молчали. Жора тоже не подавал признаков жизни. Лежал на заднем сиденье, как мертвый. Только на краю родного села очнулся и спросил. «Что, приехали?» «Приехали», — хмуро сказала Алена. «Вон он, дом наш. Ты глянь, сколько их понаехало. Машин-то, машин. Ишь, гулянку им подавай». «Так ведь свадьба-то была», — хохотнул водитель. «Молодые расписались. Можно и за стол. А про невесту после третьей все забудут. Нам и жениха хватит». «Заткнись», — зло сказал Жора. «И сестре, что делать будем?» «Сообразим», — отмахнулась Алена. «Делов-то. Выпрям всех, да и конец». Волга остановилась у крыльца. Первой из нее вылезла Алена, последним Жора. Он выругался со злостью, ободрал заиндевевшую алую ленточку и швырнул ее на снег. Потоптался у машины, тоскливо огляделся. Идти в дом ему не хотелось. Во дворе было тихо. В ряд стояли заметенные снегом машины. И Жора не мог разобрать, где чья. Похоже, непогода подействовала не только на тех, кто укрывался от нее в церкви. Здесь, в Грибове, тоже не скучали. Не пропадать же молочным поросятам. Жора начал замерзать. «Ну чё ты, идёшь?» – всё так же хмуро спросила Алёна. Она тоже чувствовала себя не в своей тарелке и в дом не спешила. «Иду». Он вздохнул и начал подниматься по ступенькам. У двери отодвинул плечом сестру. «Пусти, я сам. Мужик он или не мужик?» Жора вошел в просторные сени, оттуда не спеша направился в большую комнату, где женщины начали накрывать на стол, когда он собирался в церковь. Было это вчера, и Жора невольно вздохнул. Вчера и сегодня. Большая разница. Дом Бурминых был чуть ли не самым большим в Грибове. Строились с размахом. Сейчас Жора об этом пожалел. Соберись родня где-нибудь в другом месте, меньше было бы проблем. Он бы запер дверь в свою комнату и завалился бы сейчас спать. Благо, что взял 2 недели отпуска по случаю своего бракосочетания. А через 2 недели... Где же они все? В доме было тихо. Жора приоткрыл дверь в парадную залу и обомлел. Во всю комнату тянулись сдвинутые столы, накрытые как для банкета. Но ничего на них было не тронуто. У девственно чистых тарелок красовались пузатые рюмки и хрустальные бокалы. Лежали столовые приборы. В разных концах стола над тарелками с едой возвышалась троица. Сдвинутые бутылки с шампанским, водкой и красным вином. Блюда с холодными закусками были тщательно обернуты прозрачной пищевой пленкой. Словом, снимай ее, садись за стол и празднуй. На диване у окна дремала Катя. Она была в белом свадебном платье, при высокой прическе и в фате. И спала она, сидя привалившись к спинке, чтобы не помять пышного наряда и прически. Жора замер у двери. Он уже понял, что произошла ошибка. «Правильно», — сказал батюшка, — «бес попутал». Метя хвостом, поднял клубы снега, перемешал все и всех, перепутал. А Катя-Катенька была так хороша, что Бурмин невольно ею залюбовался. Лицо той, вчерашней, расплывалось во мраке. Жора даже не мог с уверенностью сказать, какого цвета у нее глаза. А волосы? Вроде бы темные, но не факт. А беленькая, разрумянившаяся во сне невеста походила на ангела. И это ради него, ради Жоры Бурмина, она соорудила на голове такую прическу. Ради него надела фату и так принарядилась. Он чуть не завыл от тоски. Какая нелепость! Какая ужасная ошибка! Бежать! Немедленно отсюда бежать! Жора попятился назад в сени, но предательски скрипнула половица. Катенька вздрогнула и проснулась. «Егорка!» — сказала она с улыбкой. «Ну, наконец-то дождалась!» «Доброе утро!» — с запинкой выговорил он. «Что же ты встал в дверях? Иди сюда, любимый!» — позвала она. Жора сделал несколько неуверенных шагов по направлению к своей бывшей невесте. «Ах, я, кажется, уснула!» — зевнула она, прикрыв ладошкой рот, и стала еще краше. «Что было вчера, Егорка?» «Мы пытались проехать к церкви, но не видели низги. Такая поднялась метель. Свернули сюда, в Грибово, решили переждать. А метель все никак не унималась. Ну что же ты стоишь, обними меня». «Значит, вы здесь заночевали», — хрипло сказал он. «Конечно, я же тебе говорю, не проехать. Старожилы сколько ни спрашивали, не припомнят такого. Потом нам сказали». Там у вас провода оборвало. Сидите, мол, тут ждите, пока не наладят. Все равно света нет. Я тебе звонила, звонила. На мобильный. И я звонил. Егор, да что случилось? Что ты стоишь, как чужой? Вы батюшку предупредили? В смысле? Напрягся он. Что венчание переносится на сегодня. Я велела за стол никому не садиться. Твоя мама всех покормила, положила кого в доме, кого у соседей. Как видишь, все село. Салаты в холодильник убрали. Поросят в сени вынесли. На холод. Туда же студень. Сейчас поедем в церковь венчаться, а потом... Егор, да что с тобой? Почему ты меня не поцелуешь? Я так скучала. Истосковалась вся. Иди же сюда. Он нехотя подошел. На диване рядом с Катенькой лежал слегка увядший букет невесты. Жора покосился на него и помрачнел. Она поднялась, обхватила его за шею. Жора невольно отстранился. «Погоди!» «О как!» – раздался голос Алены. Та заглянула в большую комнату и хмыкнула. «За стол-то не садились, нас ждали. А что теперь делать будем?» – спросила она у брата. «Как что делать?» – удивилась Катя. «В церковь ехать. Дорогу расчистили». «Да он ведь уже женат», – ляпнула Алена. «Кто женат?» – не поняла Катенька. «Да брат мой». «Погоди», – хрипло сказал Жора. «То есть? Как это женат?» – оторопела Катенька. «Видишь ли?» – он прокашлялся. «Пока мы тебя ждали?» «Ну, в общем, в церкви оказалась другая женщина. И я?» «Что ты?» В упор посмотрела на него Катя. «Да, мы с ней как бы повенчались». «Как бы?» «Ну да, Алена нам выписала свидетельство о браке». «Ты на меня-то все не вали!» – взвизгнула Алена. «Сам орал, хочу жениться». «Погодите!» – наморщила ясный лоб Катенька. «Я ничего не понимаю. Вы приехали в церковь, выбраться оттуда не смогли, как и мы не смогли туда проехать. И ночью туда приехала другая женщина? Зачем?» «Она заблудилась», — пояснил Жора. «Это я понимаю. Я другого не понимаю. Ты что ж, выходит, с ней обвенчался?» «В каком-то смысле». Тут Катенька схватила с дивана букет и принялась хлестать его по щекам. «Ах ты! Ах ты, гад! Ах ты, предатель! Изменщик!» Жора был с ней целиком и полностью согласен, поэтому контрмер не принимал, только жмурился, чтобы разозленная Катя не выхлестала ему сгоряча глаза. Не выдержала Алена, подскочила и попыталась Катеньку остановить. «Да погоди ты, остановись! Ну, выпили, с кем не бывает!» «Ах, вы были пьяные? Теперь я понимаю, алкаш!» И бывшая невеста влепила Жоре полновесную пощечину, поскольку букетом завладела Алена. «За дело, Егорка, терпи!» – прикрикнула та. «Можно ведь все исправить! Что вы, как ненормальные!» Но Катенька, не слушая ее, рухнула на диван и зарыдала. «Какая же я несчастная! За что мне все это? Какой позор!» Тут в дверях появились и Жорины родители, которые услышали крики и прибежали на них. «Что случилось, Егор? Ну, наконец-то! Где же вы пропадали?» «А они женились!» – рыдая сказала Катенька. «Как женились?» – переглянулись отец с матерью. «На ком?» «А на первой встречной. Кстати, куда же она делась? Что-то я ее не вижу. Покажи нам хоть свою законную жену». «А она сбежала!» – вновь ляпнула Алена. «Вот как!» – сквозь слезы рассмеялась Катенька. «Сбежала! И правильно сделала, потому что тебе лечиться надо, а не жениться!» «Егорка, ты что натворил?» – всплеснула руками мать. «Лена, а ты куда смотрела?» «Куда?» – сквозь слезы продолжала Катя. «Она их и расписала. Говорила я, в город надо было ехать. А вы все побыстрее хотели, за стол хотели. Вот вам, расхлебывайте теперь, празднуйте». Она вскочила и понеслась к дверям. Ей пытались преградить путь Жорины родители, но в девушке от злости вдруг появилась невиданная сила. Она растолкала всех и вылетела в сени, а оттуда на улицу. «Катя, Катя, куда? Егор, что же ты стоишь? Беги за ней!» Он опомнился и ринулся за Катенькой. Соскочив с крыльца, та запнулась в длинном подвенечном платье, и Жора легко ее догнал. Схватил в охапку, стиснул, торопливо заговорил. «Что ты распсиховалась? Сказано тебе, ошибка случилась. Ленка все исправит». «А мне теперь что делать? Опозорил!» – вырывалась Катенька. «Я теперь брошенная невеста. Ты подожди чуток. Подождать? Да меня засмеют. Ты же меня на всю округу ославил». «Да ты сама меня позорила!» – не выдержал он. «Думаешь, я не знаю про твои шашни с бизнесменом? Чем ты там занималась, пока я родину защищал? Кто тебе сказал?» «Да все знают, весь район. Может, зато тебе и метель?» «Пусти!» Катя изо всех сил оттолкнула его и побежала к заметенным машинам. Ломая ногти, попыталась открыть дверцу, скребла снег. Жора подбежал к ней, схватил за руку и уже гораздо тише сказал. «Что же ты делаешь, дура? Ты куда ехать собралась?» «Домой, пусти! Ты бы оделась сначала, замерзнешь. Захочешь ехать, я сам тебя отвезу». На крыльцо вышла мать. «Катя, Егор, да что вы как ненормальные? Идите в дом». «Да погоди ты, мама! Катя, ну прости меня, пьяный я был и от ревности ошалевший. Мне сказали, что ты от другого ребенка ждешь». «Кто сказал?» – всхлипнула она. «Колька! Он-то откуда знает? Так это неправда?» «Ну, конечно, нет! Прости меня!» – взмолился Жора. «Прости, а? Ты меня еще любишь?» Он почувствовал, как задрожала Катина рука. Девушка враз ослабла и дала увести себя в дом. От крика все, кто здесь был, проснулись и теперь недоумевали, что случилось. Когда же в церковь, а когда за стол? Катеньку отвели в спальню, выгнав всех, кто там был. Принялись отпаивать водой, успокаивать. Прибежала ее мать. Разохалась, потребовала валерьяновых капель. В общем, в доме Бурминых началась суета. Жора с Аленой вышли на крыльцо передохнуть. «Что делать будем?» – тоскливо спросил он. «Не бери в голову», – тряхнула кудрями Алена. «Я мигом вас разведу, с этой, как ее, с Марией Гавриловной». «А как же документ? Свидетельство о браке?» «Подумаешь, документ. Где он теперь, а? И где она, твоя законная жена? Исчезли. Она нет и суда нет. Шлепну тебе в паспорте штамп «разведен». И через неделю женишься на Катьке. Поросят молочных жалко. И салаты пропадут. Да ничего. Пусть их слопают сейчас. А мы потом посидим своей семьей. По-тихому и без поросят. А свидетельство я тебе новое выпишу». «Выходит, я буду двоеженец?» Криво улыбнулся Жора. «В Москве Мария Гавриловна, в Грибове Екатерина Ивановна». «А чем плохо? Жорка султан. У кого ни одной жены, а у тебя аж две». «Нет, я так не могу. Что я мусульманин? Меня ведь посадят за двоеженство». «А кто узнает?» «Нет, не получится», – покачал головой Жора. «Нечестно это. И Катя ни за что не согласится». «А ты бы взял, да и спросил у нее». «Не пойдет». «А ты что предлагаешь?» «Надо по закону найти эту Марию Гавриловну и развестись с ней официально». «А где ты ее найдешь? Москва большая». «Имя с фамилией знаю, год рождения тоже», – неуверенно сказал Жора. «Ну а дальше? Думаешь, она прописана в Москве? Где живет, говорила?» «На съемной квартире». «Ах, на съемной квартире», – протянула Алена. «Что ж, ищи ветра в поле». «Дурак я, дурак». «Это верно. В общем, так, Егорка, я тебе предложила хороший вариант. Жена твоя поутру тоже, видать, пришла в себя и поняла, что глупость сделала. Погорячилась. Ты ведь о ней ничего не знаешь. Может, у нее есть кто. Может, она тоже назло. Как батюшка нынче сказал, бес попутал. Иди к Катерине, поговори с ней. С матерью ее поговори. Любите ведь вы друг друга? Любите?» «Наверное», – не слишком уверенно сказал Жора. «Ты в себе ли, парень?» – прищурилась Алена. «Неа», – честно признался он. «В голове туман. Мне бы с одной женой разобраться». «Не как московская барышня тебе мозги запудрила. Тебе выспаться надо, Егор. Через день-другой придешь в себя и поймешь, что я права». Тут дверь приоткрылась, и на пороге появилась мать. «Егор, где ты там? Катя зовет. Иди». Прошло 3 дня. Он помирился с Катей, объяснился с роднёй, её и своей, и согласился с сестрой Алёной сделать вид, что ничего не было. Ни метели, ни венчания, ни Марии Гавриловны. Все эти дни Жора ходил тихий, задумчивый. Много спал, много ел и в рот не брал спиртного. Катя жила у них, в Грибовском доме, как будто все уже случилось. Будто бы это с ней Жора венчался в деревянной церкви под завывание ветра, после чего была первая брачная ночь. О ней, кстати, он благополучно умолчал. Остальные участники событий о подробностях тоже не распространялись. Пьяные, мол, были, спать повалились, не помним ничего. Молчала и Алена. Жора на все отвечал только «да» и «нет». Целыми днями лежал на диване, смотрел в потолок. И никто не мог понять, о чем он думает. В четверг Катенька начала суетиться. Шушукалась о чем-то с Аленой, которая задержалась на неделю в Грибове по семейным обстоятельствам. Подолгу говорила с будущей свекровью. Примеряла перед зеркалом наряды, прихорашивалась. «Ишь, как ей замуж охота!» – съехидничала Алена, присев на диван, где лежал, глядя в потолок, ее брат. «На все согласна. Что молчишь? А что сказать? Ты жениться-то хочешь? А я уже женат. А все-таки нехорошо это, не по совести». Жора поднял глаза. «Мать!» – подошла неслышно, присела на стул. Заговорила. «Нехорошо, Егор, не по-людски, ведь вас повенчали». «Перестань, мама!» – отмахнулась Алена. «Кто теперь на это смотрит? Вон, селебритесь без конца, то венчаются, то разводятся. Телевизор смотришь?» «Они нам не указ», – покачала головой мать. «Да и какая у них вера? На показ! И любовь на показ! А я для вас другого хочу. Надо бы с батюшкой поговорить. В грехе ведь они с Катей будут жить. Нехорошо это!» «Вот заладила!» – поморщилась Алена. «Давай, жди! Патриарху пиши, к старцу езжай, а ты, Егорка, в Москву жену искать. Тогда будет и по вере, и по закону. Только ждать вам придется долго. Упаритесь». «Тебя, Ленка, город испортил», – сурово сказала ей мать. «Злая ты стала, потому и замуж никто не берет. Небось, тоже в грехе живешь». «А хоть бы и так. Много здесь мужиков, которые в мужья годные. А у меня, мама, молодость проходит. Мне скоро 30 стукнет. Не учи меня жить». «Да делайте вы, что хотите», – махнула рукой мать и ушла. В пятницу Катя уехала ночевать в Светлый Путь к родителям. Провожая ее, Жора с Аленой переглянулись. Дубль 2. Но уже без венчания. Завтра Катенька вновь приедет сюда в белом платье с подругой-свидетельницей и с матерью. Алена торжественно распишет молодоженов в Грибовском сельсовете. «Давай свой паспорт, Егорка», – сказала сестра, когда машина с Катей уехала. «Мне в город надо. Там я тебя быстренько разведу. Я уже позвонила, договорилась. Магарыч, само собой, надо поставить. Деньги есть?» «Что?» «Да, есть». Жора полез в карман. Сестра взяла деньги и глянула на часы. «Автобус у меня в 12:30. Пойду к подружке на полчасика, обещала. Документ приготовь». И убежала. Родители хлопотали по хозяйству, готовились к завтрашнему праздничному дню. Жора остался наедине со своими мыслями. Он прошелся взад-вперед по комнате, лег на диван, потом встал, потом снова лег, закрыл глаза, вспомнил венчание, ночь в машине, как пили с Машей шампанское, как потом занимались любовью. Он вдруг вскочил и кинулся к шкафу. Достал спортивную сумку, побросал в нее кое-какие вещи, выгреб из тумбочки все наличные деньги и все свои документы. Паспорт, аттестат о среднем образовании, водительские права, военный билет. Сунул их во внутренний карман куртки, в другой положил мобильный телефон. Прислушался. В доме тихо. Объясняться ни с кем не хотелось. Жора вырвал из тетради в клетку листок, написал на нем размашисто. «Я уехал в Москву». Хотел было добавить пару слов для Катеньки, но передумал. Он просто не знал, что ей сказать. Понимал только, что любовь прошла. А может, и не было ее никогда. Поначалу была благодарность, потом привычка, детская дружба, которая со временем переросла во взрослую. А любви не было. Кате же просто не терпится замуж, а причину еще надо выяснить. Нет дыма без огня. На селе не спрячешься, все на виду. «Ах, Катя, Катенька, сказала бы ты правду, может, все бы и наладилось. Сразу, как только твой жених из армии пришел». Но никаких выяснялок Жора больше не хотел. Он сам не понимал своих чувств, не понимал, зачем едет в Москву. Найти жену? К ней он уже тоже почти ничего не чувствовал. За эти дни в нем словно что-то умерло. Окружающий мир потускнел, словно бы погрузился в густые сумерки. Жора понимал только, что так, как предлагает Алена, делать нельзя. Неправильно это, не по-людски. Жора понимал также, что он подлец. Во второй раз обманул свою невесту, но сделать ничего не мог. Их свадьба с Катей, если она завтра все-таки состоится, тоже будет обманом. И надо что-то делать, чтобы этого избежать. Но что? Как он завтра посмотрит Катеньке в глаза? И как скажет ей «нет»? Нет, я так не могу. Бежать. Бежать отсюда было единственным выходом. В Москву, потому что туда уехала неделю назад таинственная Мария Гавриловна. Как знать, может, они еще встретятся. Мир тесен. Жора будет ее искать, чтобы оформить развод. И она его тоже. Если два человека ищут друг друга, то когда-нибудь они обязательно встретятся. Жора Бурмин – настоящий мужик. Он не станет сидеть у Грибове и ждать, когда его найдут. Москва большая, в ней всем места хватит. Итак, в путь. Через 20 минут, когда Алена, по ее словам, уже должна была возвратиться от подружки, Жора стоял на обочине у поворота на трассу Дон и голосовал. Остановился грузовик, Жора прыгнул на подножку и спросил. «До трассы подбросишь?» «Садись, а потом куда?» – спросил водитель, с которым, как и со всеми в Грибове, Жора был хорошо знаком. «В Москву», – коротко ответил он. «А я слышал, ты завтра женишься». «Не сложилось». «Что у вас там случилось? Сначала свадьбу перенесли, а теперь и вовсе отменили». «Не сложилось», – повторил Жора и замолчал. А потом он долго стоял на трассе, ловил попутку, но никто не останавливался. Но Жора был упрям и терпелив. Звонил его мобильник, кто-то хотел каких-то объяснений. Но объяснений у Бурмина не было. Он просто стоял на трассе и ловил машину, чтобы уехать в Москву. Потом. Успеется. Все потом. Наконец остановилась фура. «До Москвы подбросишь, друг?» «До Москвы? Ну, садись. Я заплачу», — сказал Жора, усевшись в теплую кабину. «На заработки», — покосился на него водитель. «Вроде того. А кто по профессии?» «Водилой работал год, как с армии пришел». «Коллеги, значит», – обрадовался дальнобойщик. «Ну, с этим проблем нет. Для водилы в Москве работа всегда найдется». «Это хорошо». Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Опять звонил мобильный телефон. «Надо отключить. И вообще, номер сменить». «Мне надо сменить номер», – подумал Жора. Он чувствовал, что и сама его жизнь чудесным образом меняется. Спасибо Марии Гавриловне. Не судьба Жорке Бурмину всю жизнь протомиться в Грибове. Молодой, здоровый, работящий, симпатичный, женатый. Жора невольно улыбнулся. Иди ты, Ленка, со своим штампом куда подальше. Успеется. Смелость города берет. Так что ли? Поглядим на вашу Москву. Попробуем ее на зуб. И Жора Бурмин впервые за эти дни счастливо улыбнулся.